Капитан развернулся в кресле и указал на несколько книг большого формата. «Все это – законы, по которым мы живем. Вы можете просмотреть каждую статью в этих книгах, любое решение трибунала, проходящее по этим законам, и не найдете ни единого слова или хотя бы намека на то, что старший по званию не может заниматься рукоприкладством или применять любой другой вид силового воздействия на вас при исполнении служебных обязанностей. Хендрик, я, например, могу сломать вам челюсть, но отчитываться в необходимости этого действия буду только перед старшим по званию. Никакой ответственности перед вами я не понесу. Бывают обстоятельства, в которых старший по званию, независимо от того, офицер он или только капрал, не только имеет право, он даже обязан убить подчиненного ему офицера или рядового без промедления, а возможно и без предупреждения. И он не только не будет наказан, но даже поощрен. Например, как пресекший опасное малодушие перед лицом врага». Капитан пристукнул по столу. «Теперь о стеках. Они используются по двум причинам. Во-первых, отличают человека, которому следует подчиняться. Во-вторых, они предназначены для того, чтобы с их помощью, возможно, скорее добиваться от вас желаемого результата. Вы можете не беспокоиться. Серьезного вреда стеки в опытных руках вам не причинят. Такой удар даже не слишком болезнен, однако сберегает массу времени и слов. Скажем, вы не намерены подниматься в гору. Дежурный капрал может долго уговаривать вас. Но очень нужно, сладенький мой, вот честное-расчестное нужно. Да, и не желаешь ли завтрак в постельку? Если бы, конечно, армия могла бы приставить каждому из вас по капралу в качестве няньки. Мы не можем себе этого позволить, а поэтому капрал просто подстегнет вас и поторопится дальше, вы у него не один. Конечно, он мог бы просто дать вам пинка, тем более, что и устав ему это не запрещает, а эффект тот же. Однако генералы по тренингу и дисциплине считают, что так гораздо пристойнее и для дежурного капрала, и для вас, вынужденного пробудиться от сна под воздействием безличного авторитета хлыста. Того же мнения придерживаюсь и я. Однако наше с вами мнение здесь роли не играет. Так положено». Капитан Френкель вздохнул. «Хендрик, все это я вам разжевываю исключительно потому, что бесполезно наказывать человека, не объяснив, за что он наказан. Вы были плохим мальчишкой. Я говорю мальчишкой, потому что мужчиной вы еще не стали. Однако мы продолжим попытки вырастить хорошего мужчину из плохого мальчишки. И просто удивительно, как вы бледно выглядите сейчас. В свою защиту вам сказать нечего, хоть немного облегчить наказание нечем. Вы вовсе не знаете, что к чему. Даже слабого представления об обязанностях солдата не имеете. Вот как, по-вашему, почему с вами обращаются жестоко? Я хочу, чтобы вы во всем разобрались. Может быть, даже выяснится нечто такое, что послужит вам хоть частичным оправданием, хотя лично я подобных обстоятельств пока не представляю».